Глава шестая. Когда мосты сожжены. «Тупик», — сказал Гарольд, поднимая факел. С огромного золотого щита на них смотрел маленький человек-муравей, немилосердно тараща фасеточные глазки. Его окружал рой чеканных пчел, символ былого плодородия Джаспера. И вообще... Все подземелье производило впечатление храма язычников-энтомологов. «Это еще кто?» – спросил Юр. «Древние боги», – устало ответила Моносения. «Почему-то мне так и хочется дать ему в глаз», – с несвойственным ему раздражением проговорил Юхан. «Никогда не сдерживай порывов, которые идут от сердца», – как говорил де Тревиль, капитан королевских мушкетеров, – ответил Юрк. Гарольд вытянул руки вперед и большими пальцами надавил на выпуклые глаза башка. Раздался скрип, и щит медленно отодвинулся в сторону, словно затворка торпедного аппарата. «Просто счастье, что все двери и механизмы сделаны из золота», — заметил Юрк. «За столько лет не заржавело. А дальше, между прочим, опять пещера». Своды очередной пещеры терялись в полумраке, но на стенах задумчиво тлели созвездия фосфорицирующих грибов. Если потушить факел, то глаза быстро привыкали к такому экзотическому освещению. Вдобавок где-то слева приветливо журчал ручеек. «Останавливаемся здесь», — скомандовал Юрк. «Водопой рядом, сзади неплохой лабиринт с ловушками». Дальнейшую дорогу разведаем после ужина. Полагаю, что мы находимся в каком-то капище. Всем располагаться. Сзади раздался металлический грохот, упал еще один серп. «Еще один отключился», — сказал Гарольд. «Подзаряжать будем, командир?» «Нет, у нас всего три ящика с батареями. Что не успеет донести сервы, притащим мы. Времени много». Последнее замечание не вызвало энтузиазма ни у кого из присутствующих. Времени действительно было много. Так много, что ни один не решился задать вопрос, а что же потом? Сервы, выбиваясь из последних сил, втаскивали ящики и, повинуясь жесту Юрга, складывали их друг на друга, отгораживая правый угол подземного покоя для Моносения. Юрк и Юхан тщательно проверили, нет ли здесь ловушек. Вроде бы не было. Ступени, возвышения, кованый балдахин – все было из чистого золота, литого, высокопробного и оставляло желать только лучшей отделки. Вдоль стен тянулись массивные лавки Лари, несомненно хранившие какие-то фамильные ценности. Когда-то на них лежали драгоценные покрывала, но сейчас от них осталась только ветошь, которой можно было стереть многовековую пыль, да выпавшие из заправ крупные драгоценные камни. При попытке усесться на ларь, их приходилось то и дело извлекать из-под себя. Их швыряли в угол. В ларе действительно обнаружилось множество статуэток, тончайшая золотая посуда и, как ни странно, никакого оружия. Сейчас все сидели над бездымной шашечкой теплого концентрата, оказавшегося во время их бегства под рукой, продукция собственного ленного комбината, на котором в старинном золотом кумганчике варился кофе или, во всяком случае, его довольно близкий джасперианский эквивалент. Теперь, когда от входа в подземный лабиринт они отошли довольно далеко, можно было посидеть и подумать. «Не понимаю», – медленно проговорил Юрк, потирая впалые щеки. «Тайна на тайне. Засекреченные входы, ловушки. Судя по надписи над входом, мы еще и заслужили самое страшное проклятие, какое только звучало на Джаспере. А ради чего? Что было здесь прятать? Золото?» «Не знаю», – сказала Моносения. «Почему золото? Оно не дороже свинца. Мы просто редко носим золотые украшения, поэтому вам и показалось, что это такая ценность». «Капризы моды», — усмехнулся Юхан. «Вот уж чего не было у нас на земле, это чтобы золото стало немодным». Как и всякую женщину, неожиданный поворот разговора к вопросам моды заставил принцессу на некоторое время забыть об усталости. «Нет-нет», — живо возразила она, — «мода — это какое-то предпочтение, удерживающееся годами, а то и десятилетиями, но не дольше, а не приязнь к золоту». Странно, этот вопрос никогда не обсуждался, словно в нем было что-то неприличное. «Сенни, а ты сама надела бы золотые украшения?» «Вряд ли». «А почему?» Мона Сенни беспомощно вскинула ресницы. «Но ведь это будет неприятно моему Крэгу». «Почему?» — настаивал Йорк. «Вероятно, потому что Крэги — олицетворение легкости, а золото — тяжести». «У нас оно олицетворяет нечто иное», — пробурчал Юхан. «А не скажешь ли ты, сестричка, как давно вы не взлюбили золото?» «О, с самых черных времен!» «То есть, когда Крэги стали служить Джасперианам», — констатировал Юрк. «Ну, тогда все понятно», — возразил Юхан. «Крэги стали новыми богами Джаспериан, а старых за ненадобностью сволокли сюда, запечатали и закляли страшным проклятием, чтобы никому не повадно было возрождать отжившую религию». «У нас никогда не было запретных богов», — проговорила Мона Сенни, устало вытягивая ноги. «Кто кому хотел, тот тому и молился, а древних богов вспоминает по-доброму, как про прадедушек». «Да», — протянул Юхан, — «с этой стороны мы тоже не подобрались к разгадке». «Полторы тысячи лет такими сроками оперируют археологи, а не космолетчики, как мы с Юриком». «Стоп!» — Юрк вскочил на ноги. «Полторы тысячи лет! Я не археолог, но могу поручиться, что зерно в кувшинах, что стоят в соседней пещере, раз в 10 моложе. Кто принес его сюда так недавно?» «Значит, кто-то из рода Муров нарушал запрет и спускался сюда. Впрочем, в королевских архивах об этом ничего не говорится. И планов подземелья никто не знает. Мы можем беспрепятственно перенестись в любой из замков Джаспера. Это привилегия членов королевского дома. Но подземелья запретные для нас». «Но почему, почему, почему?» Кукушонок, давно уже хохлившийся как от ветра, сделал такое движение, словно хотел взлететь. Никто не обратил на него внимания. «А когда его построили?» «И на это ответить трудно», — пожала плечами Сенни. «Во всяком случае, пещеры существовали всегда. Затем отсюда стали брать камень для строительства замков задолго до черных времен. От пещеры к пещере пробивали подземный ход, так возник древний лабиринт». «У нас на Земле также. Древних лабиринтов полным-полно, но таких протяженных, как этот, ни одного. Он тянется до самого королевского дворца?» «Не исключено. Хотя из всех современных замков дворец был построен последним, уже после черных времен.